Глава третья. В 2000 миль от дома Лэнгдона происходила другая беседа. Говорившие сидели в полутемной камере с каменными стенами и потолком, как в мрачное средневековье. «Тебе все удалось, Бенвенуто?» — властным тоном поинтересовался один из собеседников, почти невидимый в густой тени. «Си, перфетаменте». «Да, полностью», — отозвался другой. «И ни у кого не возникнет сомнений в том, кто именно несет ответственность за происшедшее?» «Никаких». «Превосходно. Ты принес то, что я просил?» Темные, как мазут, глаза убийцы сверкнули. Он поставил на стол тяжелый электронный прибор. «Молодец», — довольным голосом произнес первый. «Служить братству для меня — высокая честь», — ответил убийца. «Скоро начнется второй этап. Тебе нужно немного отдохнуть. Сегодня вечером мы изменим этот мир».